Дорогие читатели, каждый из нас хочет, чтобы дети были здоровы, чтобы была хорошая атмосфера в доме, но не каждый знает, как этого достичь. Я недавно консультировал одну женщину, у которой пошли очень серьезные изменения, очень хорошие изменения в характере, в судьбе, но ребенок ее не менялся. И вот я внимательно начал анализировать причины этого. Так вот выяснилось следующее. Дети связаны с глубинами нашей души. Для того, чтобы человек изменился, он может измениться поведением. Он пересматривает свою жизнь, молясь, проходя покаяние, посты, воздержание, может реально изменить свой характер. Но для того, чтобы помочь детям, нужно меняться не просто на внешнем уровне, а на глубинном. Глубинный уровень, если говорить о уровне грехов, я говорил о том, что глубинные уровни – это грехи, которые находятся в наших чувствах и в наших устремлениях. Классификацию, я попытался произвести классификацию грехов, я об этом сообщал. Значит, внешний уровень, грехи на уровне поведения – это грех Каина. Здесь все понятно. Что-то натворил, согрешил, оборовал, предал, обманул. Нужно меняться, чтобы так больше не делать. Но насколько человек раскаивается только за свои поступки, и при этом глубина не меняется, настолько сложно измениться его детям. Здесь не только нужно прожить заново молодость и те главные события, испытания, которые не прошел. Здесь еще нужно очищать себя на уровне более тонком. А это уже грех Адама и Евы. Как преодолеть грех Адама и Евы? Первородный грех, так называемый. Это грех наших чувств. Грех Адама – это неприятие божественной воли. Когда он исходил, ведь Бог есть любовь, и божественная воля заключается в следовании любви. Если человек исходит не из любви, а из каких-то своих амбиций, из каких-то корыстных целей, то это уже, по сути дела, грех, который потом усиливается и превращается в болезнь или преступление. Грех Евы – это грех вожделения, поклонение жизни, главному инстинкту, жизненному инстинкту продолжения рода. Тот, кто не воздержан, тот, кто занимается блудом, прелюбодеянием, этот человек ставит себя в зависимость от инстинкта, становится рабом инстинктов и обесточивает своих потомков. Поэтому для того, чтобы помочь детям реально, нужно научиться сдерживать свои инстинкты. Нужно пройти через покаяние все моменты, когда для нас вожделение, удовольствие ставилось выше любви. Когда мы не принимали божественную волю, сожалея о прошлом, не принимая прошлого. И насколько мы внутренне начнем ориентироваться не на наш ум, не на нашу голову в поведении, а на нашу душу и на чувство любви, настолько мы будем преодолевать этот первородный грех, который сидит в каждом из нас. Не случайно любая религия предписывает посты, воздержание, периодическое отрешение от всего, для того, чтобы на первое место вышел главный инстинкт. Очень важно понять, у людей не два, а три инстинкта. Если человек, у человека ослабевает первый главный инстинкт, любовь, милосердие, сострадание, жертвенность, любовь проявляется к Богу как сострадание, милосердие, воздержание и жертвенность. Если любовь к Богу ослабевает, ослабевает нравственность, и вот тогда человек начинает нарушать, совершать первородный грех. Он начинает зависеть от двух основных инстинктов. Зависимость от инстинкта продолжения рода делает человека похотливым, невоздержанным, страстным. Он не может остановить свои желания, он незаметно становится их рабом. И дальше начинается разложение. Если человек зависит от инстинкта самосохранения, он становится гневливым, жадным, завистливым. Для него власть и деньги становятся главным счастьем в жизни. Он становится жестоким, и это тоже путь в никуда. Поэтому для того, чтобы помочь детям, мы должны научиться преодолевать зависимость от инстинктов и развивать в себе первый главный инстинкт – это любовь к Богу. Любовь к Богу проявляется как стремление к развитию, как желание душу поставить на первое место. Любовь должна быть на первом месте, а жизнь на втором. Это умение соблюдать заповеди, вести себя нравственно. Это умение обуздать свои желания. И тот, кто правильно относится к себе, тот, кто делает целью ни деньги, ни счастье, ни сытую жизнь, а любовь и развитие, тот уже создает благотворную атмосферу для существования своих детей и потомков. Дело в том, что любые вредные привычки – это есть зависимость от инстинктов. И это есть потеря энергии, главной жизненной, которая уходит из потомков. Поэтому умение быть нравственным, а к чему заповеди призывают? Не распускай свои желания, не кради, не прелюбодействуй, не лги, не будь корыстным. Тот, кто умеет любовь поставить на первое место, тот умеет сдержать свои желания. И у того появляется энергия, необходимая для нормального существования детей. Обратите внимание, начинается в 60-х годах сексуальная революция. Дальше нравственное разложение общества, гомосексуализм, импотенция, распад семей. Это и есть несдержанность инстинкта продолжения рода. А сейчас дело пахнет Третьей мировой войной. Люди становятся и государства все более агрессивными. Идет ликвидация международных норм правовых. Это что? Это и зависимость от инстинкта самосохранения. Поэтому те люди, которые не смогут преодолеть зависимость рабскую от своих инстинктов, обречены. Поэтому и у всех руководителей Евросоюза практически нет детей. Это означает, что будущего у них нет. Поэтому для того, чтобы очистить потомков, нужно сначала не убивать их своим поведением и отношением к жизни. А во-вторых, нужно преодолеть грех на уровне чувств, грех неприятия божественной воли, грех утраты любви. Потому что все начинается с утраты любви. Насколько мы можем любить безусловно, невзирая ни на что, насколько мы видим образ Божий в каждом человеке, настолько мы преодолеваем грех в самом его начале. И вот тогда наши изменения могут реально помочь детям.